Из Лефортово в Хамовники. На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортово отправиться в Хамовники, в теплый переулок. Денег в кармане в обрез. 2 двугривенных да медики. А погода такая, что сапог больше изорвешь. На углу Гороховой единственный извозчик. Старик в армяке, подпоясанном обрывками выленившей вожжи, в рыжей овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошивни, низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинутые в передней части дощечкой для извозчика. Сбруя и вожжи веревочные. За подпояской кнут. «Дедушка, в Хамовники!» «Кое место?» «В теплый переулок. 2 гривенный». Мне показалось это очень дорого. «Гривенник». Ему показалось это очень дешево. Я пошел, он двинулся за мной. «Последнее слово. 5 алтынный? Без почину стою». Шагов через 10 он опять. «Последнее слово. 12 копеек». «Ладно». Извозчик бьет кнутом лошаденку. Скользим легко то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов. Они скользят, они режут, как у городских санок. Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой лошадь и ударяются широкими отводами о деревянные тумбы. Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней. Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня. «А ты не сбежишь у меня? А то бывает. Везешь, везешь, а он в проходные ворота, юрк!» «Куда мне сбежать? Я первый день в Москве». «То-то». Мы ехали по немецкой. Извозчик разговорился. «Эту лошадь завтра в деревню. Вчера на конной у Илюшина взял за 40 рублей киргизку. Добрая, 4 года. Из носу ей не будет. На той неделе обоз с рыбой из-за Волги пришел. Ну, барышники у них лошадей укупили, а с нас вдвое берут. Зато в долг. Каждый понедельник 3 плати. Легко разве? Так все извозчики обзаводятся. Сибиряки привезут товар в Москву и половину лошадей распродадут». Переезжаем Садовую. У земляного вала вдруг суматоха. По всем улицам извозчики, кучера, ломовики нахлестывают лошадей и жмутся к самым тротуарам. Мой возница остановился на углу Садовой. Вдали звенят колокольчики. Извозчик обернулся ко мне и испуганно шепчет. «Кульеры, гляди!» Колокольцы заливаются близко, слышны топот и окрики. Вдоль Садовой, со стороны Сухаревки, бешено мчатся одна за другой 2 прекрасные, одинаковые рыжие тройки в одинаковых новых коротеньких тележках. На той и на другой разудалые ямщики в шляпинках с павлиньими перьями, с гиканьем и свистом машут кнутами. В каждой тройке 2 одинаковых пассажира. Слева жандарм в серой шинели, а справа молодой человек в штатском. Промелькнули бешеные тройки, и улица приняла обычный вид. «Кто это?» – спрашиваю. «Жандармы. Из Питера в Сибирь везут. Должно важнеющих каких. Новиков сын на первый сам едет. Это его самолучшая тройка, кудерская. Я рядом с Новиковым на дворе стою, нагляделся. В Сибирь на каторгу везут. Это которые супротив царя идут», — пояснил полушепотом старик, оборачиваясь и наклоняясь ко мне. У Ильинских ворот он указал на широкую площадь. На ней стояли 10 линеек с облезлыми крупными лошадьми. Оборванные кучера и хозяева линеек суетились. Кто торговался с нанимателями, кто усаживал пассажиров в Останкино, за Крестовскую заставу, в Петровский парк, куда линейки совершали правильные рейсы. Одну линейку занимал синодальный хор. Певчие переругивались басами и дисконтами на всю площадь. «Куда-нибудь на похороны или на свадьбу везут», — пояснил мой возница и добавил. «Сейчас на Лубянке лошадку попоим. Давай копейку, пойло за счет седока». Лубянская площадь – один из центров города.